Архиепископ Аверкий, апостол. Руководство к изучению Священного Писания Нового Завета. Послание святого апостола Павла к Филимону. Сведения о святом Филимоне. Возлюбленный апостолу Павлу Филимон был богатым и знатным гражданином города Колосс. По выражению святого апостола Павла, он самим собою был ему должен, то есть был им обращен к вере Христовой в Колоссах или в Эфесе во время долговременного пребывания там апостола Павла, ибо Колоссы с Эфесом были в постоянных сношениях, торговых и административных. Уверовав, Филимон являл в своем лице и во всей семье образец веры и жизни по вере. Ближайшей помощницей во всех подвигах христианской жизни была Филимону Апфия, по мнению святого Златоуста, его жена, которую письменно приветствует святый апостол Павел как сестру возлюбленную, а также Архип, как полагают, сын их, которого апостол почтил названием «сподвижника своего». Дом их, по словам святителя Златоуста, был пристанищем для всех святых, и святой Павел свидетельствует, что им успокоены сердца святых. На том основании, что дом Филимона святой апостол называет домашней церковью, полагая, что там действительно была церковь, в которой совершали богослужение Филимон и Архип, как лица, облеченные в священный сан. Вероятно, Филимон помогал в управлении Колосской церковью Епафрасу, епископу Колосскому, и в его отсутствие заменял его. По преданию, Филимон был позднее сам епископом в Колоссах и принял мученическую смерть вместе с Апфией и Архипом от возмутившейся языческой черни. Память их празднуется 19 февраля и 22 ноября. По другому преданию, святой Архип был епископом в Колоссах, а святой Филимон в Газе. Повод к написанию послания к Филимону. Послание свое к Филимону святой апостол Павел написал по поводу раба его Анисима, который, провинившись в чем-то, из страха наказания бежал от своего господина и добрался до Рима, где находился в узах святой апостол Павел. Так как во время первых своих уз в Риме святой апостол имел возможность проповедовать невозбранно, он в числе других обратил к вере во Христа и Анисима. Святой апостол так полюбил Анисима, что хотел его даже удержать при себе, но потом рассудил за лучшее вернуть его Филимону, прося, чтобы последний принял его как мое сердце. Все это послание направлено к тому, чтобы совершенно примирить господина с его рабом, и чтобы Филимон принял бежавшего Анисима уже не как раба, а как брата возлюбленного. Время и место написания послания к Филимону. Послание к Филимону, как видно из послания к Колоссянам, написано и послано одновременно с этим последним и, следовательно, в 61 или 62 году. Из самого послания к Филимону видно, что святой апостол Павел в это время находился в узах. А так как он надеялся на скорое освобождение и даже просил Филимона приготовить ему помещение, надеясь прийти в Колоссы, то ясно, что это были первые узы апостола в Риме, где и написано это послание. Экзегетический разбор послания к Филимону. Послание к Филимону содержит в себе всего одну главу, состоящую из 25 стихов. По счету в русском переводе 24 стиха. Начинается послание вступлением из первых 9 стихов, в котором святой апостол Павел после обычного приветствия от себя и Тимофея и после пожелания благодати и мира Филимону, Апфии и Архипу выражает свою радость по поводу благочестия Филимона и говорит, что, хотя мог бы смело ему приказывать, по любви предпочитает лучше его просить. Эта просьба излагается в 10-12 стихах. Апостол просит тут Филимона принять Анисима, которого он родил в узах и который некогда был негоден для него, как его сердце. В 13-21 стихах апостол приводит ходатайственные доводы в пользу Анисима. А. Анисим настолько изменился к лучшему, что апостол хотел даже оставить его у себя для помощи и услужения, но воздержался от этого, чтобы доброе дело Филимона было добровольным, а не вынужденным. Б. В разлучении Анисима с Филимоном апостол усматривает промысел Божий, ибо последствием бегства Анисима была его встреча с апостолом в Риме и обращение ко Христу. Анисим как будто для того отлучился на время, чтобы господин принял его потом навсегда, но уже не как раба, а как брата возлюбленного. В. Апостол настолько полюбил обращенного им Анисима, что если Филимон дорожит общением с апостолом Павлом, то должен принять Анисима, как бы самого Павла. И Г. Если Анисим причинил Филимону какой-либо материальный ущерб, то апостол обещает возместить это, говоря при том, что Филимон самим собою должен ему, имея в виду, что от погибельного пути язычества Филимон обращен святым апостолом Павлом. Отсюда делает вывод, что Анисим обворовал своего господина и бежал от него с украденным добром. Если бы апостол просто попросил простить Анисима, не предлагая уплаты, то неблаговолящие к Евангелию могли бы говорить: «Вот он Евангелие и веру обращает в средства к достижению житейских целей». Обратил Филимона к вере и теперь требует, чтобы тот принял обокравшего его раба без востребования украденного. Чтобы не говорили так и не клали укора на нашу веру и Евангелие, я и не говорю тебе, пишет апостол, что, как ты сам собою мне должен, потому прости даром провинившегося раба, напротив, обещаю уплатить тебе весь ущерб, причиненный бежавшим, и прошу, как милости, принять его в твое доброе расположение. Почему же все-таки апостол пишет «самим собою мне должен»? Это объясняет святитель Златоуст. Слова «я уплачу, вот тебе расписка» могли породить в душе Филимона неприятную мысль, что апостол не доверяет ему, не верит, что он способен к такой добродетели бескорыстно простить Анисима. В отклонение такого помышления апостол говорит как бы ему: «Не подумай, что я не уверен в тебе, разве я не знаю, как чувствуешь ты, что должен мне и самим собою? Стоит мне сказать тебе слово, и ты все сделаешь». Д. В качестве единственной награды для себя святой апостол просит успокоить его сердце в Господе за Анисима, выражая надежду, что Филимон сделал бы и гораздо больше. Этим внушает он Филимону: «Если ты любишь меня, щадишь и радеешь о покое сердца моего, прими его и успокой тем мое сердце, ибо без этого оно не может быть покойно. Если не хочешь сделать это ради меня, сделай то ради Христа, окажи милость Господу, а не мне». Словами «зная, что ты сделаешь и более, нежели говорю», апостол препобедил в Филимоне всякое сопротивление. Послание к Филимону ярко свидетельствует о том, что Церковь Христова, освобождая человека от греха, не производит вместе с тем насильственные ломки в установившихся взаимоотношениях людей, не покушается на гражданский и государственный порядок, терпеливо ожидая улучшения общественного порядка под влиянием христианских идей. Не только из этого послания, но и из других, ранее разобранных нами, видно, что Церковь, не могшая, конечно, сочувствовать рабству, вместе с тем не упраздняла его, а даже предписывала рабам повиновение своим господам. Поэтому и тут обращение Анисима в христианство, сделав его свободным от греха и сыном Царствия Божия, не освободило его, однако, как раба от власти господина. Анисим должен вернуться к Филимону, несмотря даже на то, что апостол полюбил его как сына и нуждался в его услугах, будучи в узах в Риме. Уважение апостола к гражданским правам сказывается также в том, что он мог приказать Филимону простить Анисима, но, признавая за Филимоном право господина, он просит его о прощении провинившегося и покаявшегося раба. Слова апостола «без твоего согласия я ничего не хотел сделать» ясно указывает, что христианство ведет человечество к личному совершенству и улучшению общественного правопорядка действительно на началах братства, равенства и свободы, но не путем насильственных действий и переворотов, а путем мирного убеждения и нравственного воздействия. заканчивается послание послесловием, в котором святой апостол Павел просит Филимона приготовить ему помещение, так как надеется на скорое свое освобождение, передачи приветствий от соузника Павлова Епафраса, который добровольно разделял с ним скорби его заключения, а также от сотрудников его в деле евангельской проповеди Марка, Аристарха, Димаса и Луки, и обычным благословением. Слова 19 стиха свидетельствуют, что все послание было написано рукою самого апостола Павла. По преданию, Филимон дал Анисиму свободу от рабства и отослал его обратно к святому Павлу. Впоследствии он был епископом Берии Македонской и мучеником в Риме при императоре Траяне. Память его празднуется 15 февраля. Послание святого апостола Павла к евреям. Описатели послания к евреям. Последнее место в ряду посланий святого апостола Павла занимает послание к евреям. Причиной такого положения его является не позднейшее происхождение и не меньше его достоинства, а сомнения, существовавшие некоторое время, в том, что писателем этого послания действительно был апостол Павел. Сомнения эти вызывались тем, что в начале послания нет обычного для апостола Павла надписания с указанием его имени, нет обращений приветствия с наименованием церкви, которой это послание предназначалось. Находили иногда, что и слог послания отличен от слога прочих павловых посланий. Кроме того, многие древние свидетельства, как, например, святого Климента Римского, святого Игнатия, Поликарпа, Иустина Мученика, Иринея Леонского, говорят только о глубокой древности послания и его апостольском происхождении, но не называют имени его писателя. Ориген приводит мнение, приписывавшее это послание то святому Клименту Римскому, то святому евангелисту Луке, то святому Варнаве, то Аполлосу Александрийцу, но вместе с тем решительно заключает: если церковь наша принимает послание к евреям за Павлова, то пусть в этой уверенности и остается всякий, потому что древние не без причины передали нам это послание как произведение апостола Павла. Восточные церкви всегда были согласны с мнением Оригена, и только ариане считали послание к евреям за подложное. На Западе, наоборот, долгое время сомневались в подлинности этого послания, и лишь под влиянием блаженного Августина на Ипонийском соборе 393 года оно было присоединено к прочим 13 посланиям святого апостола Павла. Со времени Лютера отрицательная критика вновь пыталась воскресить сомнения в принадлежности этого послания святому апостолу Павлу. Самый важный довод сомневающихся состоит в том, что святой апостол Павел не указывает в начале послания, как это обычно для него, своего имени. Но весьма основательное объяснение этому давал еще начальник знаменитой Александрийской школы Пантен, 191 год. Послание обращено к евреям, которые всегда подозрительно относились к святому апостолу Павлу, и по отношению к которым сам Павел, как призванный быть апостолом необрезанных, не считал себя апостолом, прилагая это имя в собственном смысле одному Господу Иисусу Христу. Павел мог опасаться, что евреи не станут читать его послание, узнав из первых слов, кем оно написано. Доводы о различиях слоги малоосновательны. Тем же лицом, кому это послание приписывалось иногда, по многим соображениям, оно не могло принадлежать. Между тем, при ближайшем исследовании нельзя не признать, что все послание к евреям проникнуто духом святого апостола Павла. То же учение о превосходстве Нового Завета перед Ветхим, те же мысли, те же образы, даже характерные выражения. Целый ряд выражений замечательно совпадает с выражениями, встречающимися в других посланиях святого апостола Павла. В главе 10, стихе 34 и главе 13, стихе 19 писатель упоминает о своих узах. В главе 13, стихе 23 Тимофея называет братом. В главе 13, стихе 24 посылает приветствие от братьев италийских. В главе 13, стихе 19 просит молитв о своем освобождении. В конце послания, глава 13, стих 25, преподает обычное для апостола Павла благословение «благодать со всеми вами», которое святой апостол Павел во втором послании Солунинам, глава 3, стихи 17 по 18, сам предлагает рассматривать как знак подлинности его посланий. Необходимо помнить также, что, несмотря на некоторые сомнения относительно писателя, самое послание всегда признавалось церковью каноническим, богодухновенным. Учение об этом высказано в 85-м апостольском правиле, в 60-м правиле Ладикийского собора и в учении отцов первых веков христианства, цитировавших это послание как, несомненно, богодухновенное и высокоавторитетное. В сирском переводе Пишето II века послание к евреям поименовано в числе прочих посланий святого апостола Павла. Павловым признавали его святой Афанасий Великий, святые Кирилл Иерусалимский, Епифаний Кипрский, Василий Великий, Григорий Богослов, Григорий Ниский, святой Иоанн Златоуст и блаженный Феодорит. Важно свидетельство святого апостола Петра, писавшего евреям рассеяние, что о том же писал им и возлюбленный брат Павел. Второе послание Петра, глава 3, стих 15. Лица, которым написано послание к евреям. В самом послании не обозначено, кому оно написано. Но самое содержание его ясно указывает, что оно писано к евреям. Об этом свидетельствует и всеобщее предание. Является вопрос, каким именно евреям обращено послание, уверовавшим или еще чуждым веры, евреям палестинским или евреям рассеяния? Судя по первым главам, можно подумать, что послание это обращено ко всем вообще евреям. Но с пятой главы начинают встречаться указания, что речь апостола обращена к евреям, уже уверовавшим во Христа, которые давно уже веруют. Глава 5, стих 12. «Много послужили и служат святым», то есть нуждающимся христианам. Глава 6, стих 10. «И много пострадали за веру». Глава 10, стихи с 32 по 34. Особенно же это видно из послесловия. Глава 13, стих 18 и далее. Большинство как древних, так и новых толковников склоняются к мысли, что послание это обращено не ко всем вообще уверовавшим во Христа евреям, но к евреям, жившим в определенной местности, и именно к евреям иерусалимским и палестинским. Подтверждение этому можно найти в том, что святой апостол Павел выражает надежду скоро увидеть тех, кому он пишет послание, глава 13, стих 23, а также в том, что святой Павел хвалит их за то, что они расхищение имения своего приняли с радостью. Глава 10, стих 34. Это расхищение имений явилось результатом фанатизма евреев палестинских, не уверовавших во Христа. Подобные обстоятельства речи апостола о храме и иудейском богослужении с явным намерением ослабить в читателях слепую привязанность к ветхозаветной обрядности также говорят в пользу того, что послание обращено к иерусалимским евреям, в которых вследствие близости к ветхозаветному храму обаяние всей пышности ветхозаветной обрядности было особенно сильным. Повод к написанию послания к евреям. Цель – и язык его. Поводом к написанию послания к евреям послужили отпадение уверовавших евреев опять в иудейство и удаление их от общения с христианами в их молитвенных собраниях. Глава 10, стих 25. Это было следствием чрезвычайной трудности для христиан из иудеев отрешиться вполне от мысли о важности и необходимости всего ветхозаветного обрядового закона и от ложной мечты видеть пришествие Мессии в качестве земного иерусалимского царя. В то время как христиане из иудеев, жившие вне Палестины, постепенно все более и более сливались с христианами из язычников, теряя свои узконациональные черты и ложные мечты о Мессии, христиане палестинские поддавались все возраставшему общеиудейскому национализму, который вылился, наконец, в губительное для иудеев восстание против римского владычества, закончившееся разрушением Иерусалима и храма. не безуспешной была и деятельность иудействующих, внушающих необходимость для спасения всего обрядового Моисеева закона. После убиения при первосвященнике Анане святого Иакова, брата Господня, фанатичное иудейство в Палестине объявило особенно ожесточенную войну против христианства в Иудее. Начались такие яростные гонения, которые заставили многих нетвердых духом поколебаться в вере, вследствие чего они начали оставлять свои христианские собрания и предпочитать иудейские. Глава 10, стих 25. Узнав обо всем этом, святой апостол Павел и написал свое послание с целью обстоятельно показать все великое преимущество Нового Завета перед Ветхим, который был только тенью будущих благ. Глава 10, стих 1. Воодушевить палестинских христиан к терпению скорбей и гонений за веру, приводя примеры ветхозаветных праведников. Главы 11-12. И указать на страшные последствия отпадения от христианской веры. Глава 10, стихи с 28 по 31. Хотя святой Павел был апостолом языков, а не евреев, пламенная любовь его к Господу, а вместе с тем и к своему народу, побудила его написать это послание, чтобы предостеречь своих соотечественников от гибельного пути, которым они увлекались. Что касается языка, на котором было написано послание к евреям, то хотя некоторые западные отцы считают, что оно первоначально было написано на еврейском языке, и лишь потом было переведено на греческий, будто бы святым Лукою или святым Климентом Римским, мысль, которую особенно поддерживают римо-католики. Тем не менее, еврейский текст послания не дошел до нас, а дошел лишь греческий. Едва ли существовал еврейский текст, ибо в нынешнем греческом тексте все места из Ветхого Завета приводятся всегда по переводу 70, а не по еврейскому тексту. Надо помнить, что для святого Павла греческий язык был его природным языком, поскольку он родился в Тарсе Киликийском, славившемся своей греческой образованностью. Время и место написания послания к евреям. Из послания видно, что оно написано до разрушения Иерусалима, ибо святой апостол говорит в нем о храме Иерусалимском и о совершающемся в нем богослужении как о существующем. Если бы храм был разрушен, святой апостол не преминул бы сказать об этом. Место написания послания ясно из слов апостола: «Приветствуют вас италийские». Глава 13, стих 24. Следовательно, святой апостол находился в Италии и, как естественно предположить, в Риме, откуда написаны им и другие послания. В Риме святой Павел был дважды, и оба раза в узах, и в послании к евреям он упоминает о своих узах, но при том как о бывших, «ибо вы и моим узам сострадали». Глава 10, стих 34. В главе 13, стихе 19, апостол выражает надежду, что скоро увидится с теми, кому пишет, а в главе 13, стихе 23 прямо говорит: «Знайте, что брат ваш Тимофей освобожден, и я вместе с ним. Если он скоро придет, увижу и вас». Из этих слов явствует, что послание написано тотчас же по освобождению святого апостола Павла от первых уз или незадолго до освобождения, то есть в 63 или 64 году по Рождестве Христовом. Содержание и разделение послания к евреям. Послание святого апостола Павла к евреям содержит в себе 13 глав. Послание это, в отличие от других павловых посланий, не имеет никакого вступления или предисловия, а прямо начинается с изложения догматической части. Подобно прочим павловым посланиям, в нем две части. Первая часть догматическая, главы с 1 по 10, стих 18. Вторая часть нравоучительная, глава 10, стих 19, по главу 13, стих 17. И третий послесловие, глава 13, стихи с 18 по 25. Экзегетический разбор послания к евреям. Первая глава вся посвящена выяснению превосходства Господа Иисуса Христа, как ходатай Нового Завета перед ангелами, это как бы вступительная часть к мыслям святого апостола о превосходстве Нового Завета перед Ветхим. Ветхозаветный закон дан людям через ангелов и через Моисея, а новозаветный закон дан Иисусом Христом. Поэтому святой апостол и ставит себе целью на основании самого священного писания Ветхого Завета доказать евреям, что Христос выше ангелов, глава 1 и 2, и выше Моисея, глава 3 и 4. Начинается послание словами: «Бог, неоднократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне, Которого поставил наследником всего, через Которого и веки сотворил». Глава 1, стих с 1 по 2. Смысл этого изречения таков: «По елику дело идет о вере, истинной же вере может научить только Бог». То с этого и начинает свою речь апостол. «И древле вере учил Бог, и ныне Он же научает ей». Но тогда учил Он через пророков, а теперь учит через Сына Своего. Епископ Феофан. Отсюда естественный вывод, что новое Слово Божие не может не быть согласно с древним. Многократность и многообразие пророческих откровений тем самым указывает на неполноту их. В полноте же и во всем совершенстве истинные учения веры открыты через Сына Божия, которого Бог Отец поставил наследником всего, то есть предал ему все, что сделал его Господом всех, не только по божеству, что он имел и раньше, но и по человечеству, как сказал сам Господь Иисус Христос по воскресении апостолам: «Дана мне всякая власть на небе и на земле». Евангелие от Матфея, глава 28, стих 18. Все отдано в руки Господа Спасителя для осуществления цели воплощенного домостроительства, чтобы все силы небесные и земные направлять к сему одному и вокруг себя собрать всех спасаемых. Епископ Феофан. «Через Которого и веки сотворил» — здесь говорится о вечности Сына Божия. «Сими словами указал апостол на божество Сына Божия, — говорит блаженный Феодорит, — ибо творить только Богу свойственно, и вечность — тоже божеское свойство. Сей, будучи сиянием славы и образ ипостаси его, и держа все словом силы своей, совершив собою очищение грехов наших, воссел одесную величие на высоте». Глава 1, стих 3. Это чрезвычайной важности догматическое учение о том, что Сын Божий есть совершеннейшее и полное отображение существа и личности Бога Отца, то есть Он равен и единосущен Богу Отцу. Подобно Отцу, Он не только Творец, но и Промыслитель мира, ибо «все держит словом силы своей». Он и первосвященник, принесший самого себя в жертву за грехи людей, но он же воссел одесную величие на высоте, вознеся тем взятое им на себя человеческое естество превыше всякой твари и обожив его. В следующих затем стихах первой главы святой апостол Павел приводит целый ряд ссылок на Ветхий Завет, главным образом изречений из псалмов, которые ясно показывают превосходство Сына Божия, даровавшего нам Новый Завет, перед ангелами. В этих изречениях Мессии усвояются следующие имена. Первое. Имя Сына Божия по существу. Стихи 5 и 6. Второе. Имя Бога, царственный престол, коего вечен. Стихи 7 по 8. Третье. Имя помазанника Божия, помазанного паче всех человеческих причастников своих, то есть царей, священников и пророков. Стих 9. Четвертое. Имя изначала существующего и неизменяющегося Творца неба и земли, который будет существовать вечно. Стихи с 10 по 12. Пятое. имя сидящего одесную Бога, к ногам которого падут все враги его. Стих 13. Таково божественное достоинство основателя Нового Завета. Между тем ангелы всего лишь только служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение. Стих 14. Служение ангелов подобно служению сил природы, каковы ветры и пламенеющий огонь. Стих 7. Сыну же Божию, и по человечеству принадлежит теперь божеская власть над всей вселенной, и ангелы Божии ему поклоняются. Это мы видели в момент Рождества Христова, когда ангелы воспели «Слава Вышних Богу» после победы Иисуса над дьяволом-искусителем, когда они приступили и служили ему. Марк, глава 1, стих 13. Когда встретили его в восклицании и во гласе трубнем, как победители смерти и ада при его вознесении на небо, поклонятся они ему и тогда, когда будут сопровождать его, как царя неба и земли, на последний страшный суд».